Борьба с печалью. Кто возненавидел мир, тот избежал печали. Если же кто имеет пристрастие к чему-либо видимому, тот еще не избавился от нее. Ибо как не опечалиться, лишившись любимой вещи? Хотя во всем нужно нам иметь трезвение, но паче всего должно нам в этом отношении наиболее быть благоразумно внимательными. Когда настоятель искушает нас полезным веществом, досадами и выговорами, тогда представим себе страшное изречение всемирного судьи и всеваемую в нас безрассудную печаль и горесть, без сомнения посечем кротостью и терпением, как обоюдоострым мечом. Если мы пали, то прежде всего против духа печали да ополчимся, ибо он, представ во время молитвы нашей и воспоминая нам прежнее наше дерзновение к Богу, хочет отторгнуть нас от молитвы. Любление бесчестий есть исцеление раздражительности. Псалмопение же, милосердие и нестяжательность — суть убийцы печали. Как слишком большое количество дров подавляет и угашает пламя и производит множество дыма, так и чрезмерная печаль делает душу как бы дымную и темную и воду слез иссушает. Тесный путь обозначается бесчестием, укоризнами, осмеянием, ругательствами, тяготою досад. И он спасителен, если будешь обижаемый терпеть мужественно, оклеветаемый не негодовать, уничижаемый не гневаться, осуждаемый смиряться. Блаженны ходящие стезями сего пути, як у тех есть Царствие Небесное. Добровольное терпение всего скорбного — есть настоящий спасительный путь покаяния. Почитать себя достойным не только претерпеваемых, уже видимых и невидимых скорбей, но еще и больших, есть признак деятельного покаяния. Как вода стесняемая поднимается вверх, так и душа, угнетенная бедами, выстекает в покаянии к Богу и спасается. Некоего Авакира в обители всякий день обижали, а служители едва не каждый день выгоняли его из трапезы, так что он часто оставался без еды. Я спросил его, как он на это смотрит. Он ответил: «Поверь, отче, сии отцы мои искушают меня, точно ли я монах. И как они делают это невправду, то и я, зная намерения их, благодушно терплю сие и не скучаю». При смерти же, через 2 года, он сказал: «Благодарю вас, братья, ибо ради того, что вы искушали меня на спасение мое, я 17 лет был свободен от искушений бесовских». Другому некоему Македонию, старому, уже по справедливому поводу в наказание было определено быть всегда среди новоначальных, но когда кончился срок, он сам упросил оставить его под этой унизительной эпитемьей, будто тяжко согрешившего. Потом он исповедал: «Никогда не видал я такого облегчения во всякой внутренней брани, и никогда так, как теперь, не чувствовал в себе сладости божественного света». Будучи уязвляемы обличениями, будем вспоминать грехи свои, пока Господь, видя нашу нужду и насилию, какую мы сами себе делаем, благоволит изгладить грехи наши, и скорби, угрызающие наше сердце, претворит в радость, как говорит о том псалмопевец: «По множеству болезней моих в сердце моем, утешение Твое возвеселишь душу мою». Блажен, кто, будучи ежедневно укоряем и уничижаем Бога ради, понуждает себя к терпению. Он будет ликовать с мучениками и дерзновенно беседовать с ангелами. Кто отвергает от себя праведное и неправедное обличение, тот отвергается своего спасения. А кто принимает оное со скорбью или без скорби, тот скоро получит прощение согрешений. Сын мой, если ты сначала предашь себя терпению бесчестий, то немного будешь трудиться для приобретения блаженного покоя душевного. Как небольшой огонь смягчает много воска, так и малое бесчестие нередко вдруг смягчает сердце, услаждает его и истребляет всю свирепость его, все бесчувствие и ожесточение. Досады, унижения и все подобные случаи в душе послушника уподобляются полынной горечи, а похвалы, честь и одобрение — меду. Но полынь очищает всякую внутреннюю нечистоту, а мед обыкновенно умножает желчь.